я вижу на его ладони три портальных камня. «Почему один из них тусклый?» — спросил я. «Это мой с Ларченковым, и погас, как только мы переместились. А эти два — твой с Болоховым и Ритесс Рефрейр. Погаснут, если окажутся на концах ваших переходов. Где чей, не имею понятия. Узнать истину можно только с помощью практики». «Продолжай». Август ухмыльнулся. «У нас есть колдун. Он сможет активировать камень, и тот выкинет или туда, куда выбросили вас, или туда, где находится наша кобальтовая колдунья. Шансы равны». Я подумал о том, что будет весело загреметь обратно и снова пройти весь путь, если Рут обделит меня удачей. Посмотрите на Рауса Люнгенкраута, любезные риттеры и ритессы. Перед вами человек, обожающий бегать по кругу. Мне надо выбрать? Нам, Раус. Если идем, то все. Август посмотрел на Ларченкова, и тот сурово кивнул. Болохов же поджал губы. Шельф рядом, и рисковать снова он не хотел. Его руна и так слишком сильно потеряла форму. «Нет», — вздохнул я. «Вы не идете, только я». Болохов, к моему удивлению, ответил. «Второй раз через кладбище без меня ты не пройдешь». «Ценю», — сказал я и после паузы добавил немыслимое. «Мой друг, но в любом случае этот путь будет без тебя. Никакой разницы для меня, что ты останешься здесь, что пойдешь со мной, нет. Второго прыжка на такое расстояние ты не переживешь. Если не умрешь сразу, то сойдешь с ума». «А если повезет, то шельф тебя не примет. Умрешь, не дойдя до Андерита. Вы все умрете». Ларченков зло сжал челюсти. Он бы рад возразить и пойти со мной, но понимал всю тщетность такой попытки. «Но не ты, уносящий булыжники», — почти пропел капитан, улыбаясь. «Давай-ка прогуляемся». Мы отошли и теперь смотрели на розовое озеро с выступившей по берегам солью и многочисленные врата, ведущие на кладбище храбрых людей. «Интересно все поворачивается, а?» Август щелкнул пальцем по рукоятке своей черной шпаги. «Я как чувствовал. Все началось с сонной Адели и продолжается до сих пор. Считаю себя слабаком. Стоило все же убить ее сразу». «Мы это уже обсуждали», — напомнил я ему. «И ты сам себе привел доводы, почему так поступать не стоило». «Головная боль. Вечно я боюсь последствий головной боли, дружище. Но в итоге она меня все равно настигает. В стократном размере». Он скривил губы, что бывало с ним довольно редко. «Я, конечно, не милая дочурка Болохова, но предсказывать умею так же ловко, как она. Клянусь всеми перьями сокола, мы видим только начало, а зрителями финала станем, лишь если Рут к нам будет очень благоволить. Ил начинает бурлить, что-то готовится, и я боюсь думать о тех, кто может подняться из глубины». «Боишься ты или нет, они все равно попытаются это сделать, а нам придется их остановить». У него была совершенно мальчишеская улыбка, очень яркая, особенно если сравнивать с тем, как только что недовольно кривились его губы. «Нам?» «Нам», — подтвердил я, — «всеми способами, всеми умениями, вложив в это силы, знания, удачу, о которой вечно говорят из каждого окна. А Юре вряд ли захочет падать на колени, даже если из его рук вырвут меч». «Если под мечом ты подразумеваешь дохнущие поля солнца света, в которые не смогут питать небеса, то меч наш город держит примерно вот так». Август сжал два пальца, показывая этим, что тяжелый клинок таким способом не удержать, и он вот-вот упадет. «Но это не повод не помочь ему поднять клинок с земли. Ты точно решил попытать счастье через портал?» «Да». За этот ответ я удостоился дружеского похлопывания по плечу. «Другой бы сказал, что молодость склонна к горячим и глупым попыткам рискнуть собою, но не я. Во-первых, тебе почти 30, и я не могу списать твое решение на горячую кровь, которая действует без всякого совета с мозгом. Во-вторых, верю, что Ритесса Рефрейр стоит любого риска. Полагаю, ты бросился бы спасать ее из щупалицила, даже если бы она просто оставалась для тебя обычной знакомой». Я подумал об Иде, о странном влечении, что нас связывало, о снах с ней, о том, насколько рядом мне хорошо и спокойно, и что мне хотелось бы, чтобы она была со мной как можно дольше, возможно, даже навсегда. Необъяснимое чувство, которого у меня никогда ни с кем раньше не было. И капитан прав. Даже если бы не все это, я бы не бросил кобальтовую колдунью, зная, что есть хоть один шанс вытащить ее с дальних рубежей. Рейн назвал бы меня идиотом, сказал бы, что его уроки пропали в туне. Так и есть. Жаль, это приключение я не могу с тобой разделить. Налетевший порыв ветра растрепал его светлые волосы. «Но если выли и может кто-то выжить, так это ты. Мы дождемся вас». «Не стоит, это может затянуться. К тому же я могу и не вернуться. Полагаю, провести остаток жизни с двумя не самыми улыбчивыми россами — это не то, о чем ты мечтаешь. Уходите в 16-й Андерит. Там Ил уже не имеет такой силы. Сообщи голове, Болохов скажет тебе что. Полагаю, все с ног сбились, нас разыскивая. Мы с Идой вернемся сами. Если ее солнцесвет пуст, то я найду способ сообщить и попросить помощи у тебя, — говорил я уверенно. Если через месяц ничего не изменится, позаботься об Элфи, и она скажет тебе, где мы. Она чувствует. Я очень надеюсь, что она уже вернулась в Айуре. Все сроки вышли. Даже не сомневайся. На то мы решили. Мы вернулись обратно к костру, и Ларченков, точно тигр, в клетке меривший пятачок пространства стоянки шагами, сказал мне: «Верните ее назад, Риттер!» Я кивнул. Он протянул мне свой здоровенный плащ, в который я мог бы укутаться, точно младенец, в полковое знамя. «В портале холодно. Если домчитесь, ей он точно пригодится!» Я возражать не стал. Капитан собрал мне в сумку немногочисленную еду, туда же сунул крохотный двуствольный пистолет и капсулу с порошком солнцесветов, а после протянул на ладони два сияющих портальных камня. «Ну, медуница, выбирай свой счастливый билет. Посмотрим, насколько Рут на нашей стороне». Глава 14. На берегу. Это озеро было самым большим из виденных мною. Бесконечное, похожее на море, без всякого намека на противоположный берег. Впереди лишь нечеткий горизонт и почти лежащий на нем разжиревший, раздувшийся, словно от выпитой крови, месяц. Сейчас он выглядел особенно отвратительно и отталкивающе. Рут оказалась на нашей стороне. Я угадал с портальным камнем и практически умер во время перемещения. Так долго длился холод. Я ни разу не забирался настолько далеко от шельфа так быстро, а потому следующий час расплачивался, трясясь от холода, корчась от боли в ушах и пытаясь остановить кровь, хлещущую из обеих ноздрей. Плащ Ларченкова стал настоящим спасением, сохраняя мое тепло. Еды рядом не оказалось, что неудивительно, пускай меня и бросило на то же место, где несколькими днями раньше очутилась она. Я видел отпечатки ее башмаков, оставившие раны в нежном лишайнике, и примерно понял направление. Так я и добрался до озера. Свинцово-розового, с блеском месяца на ломких волнах, дышащего холодом, пахнущего горечью незнакомых мне трав, обдающего мелкими брызгами. Существа на треугольных крыльях, с треугольными хвостами и треугольными головами носились под водой, закладывая лихие виражи, дерясь друг с другом за бледных мучнистых рыбочервей, добытых со дна. Иногда кто-то из них проигрывал бой, и тогда в воздухе сверкали рубиновые капли, а изломанные тела разбивались о камни или исчезали в глубине, в свою очередь становясь прокормом для рыбы-червей. Из озера вырастали четыре колонны, каждая не уступала размерами колокольни главного собора Рут. Их словно собрали из отшлифованного гематита, из бесконечного множества блестящих кусочков, поставленных друг на друга. Под ногами хрустели ракушки, здесь их были тысячи. Сотни тысяч, миллионы. Небольшие, плоские, мраморного цвета, с тонкой бордовой каймой они плотным слоем покрывали берег. Волны накатывали на них, проникали, стремясь дальше, а потом, обессилев досадливо шелестя, отступали, оставляя после себя розовую, злошипящую пену, тающую на ветру. А затем все повторялось вновь, раз за разом, из вечности в вечность, пока светит месяц. Между ракушек сновали ядовито-зеленые мокрицы, прыгучие, суетящиеся, как только вода успевала схлынуть, охотящиеся за кусочками бурых водорослей и начинающие ярко светиться, стоило моим башмакам оказаться рядом с ними. А еще среди пены и раковин лежали мелкие кубические камушки, похожие на стальные, сглаженные прибоем, отполированные до блеска в течение сотен лет. Они сверкали, стоило лишь на них попасть свету месяца, и я поднял один, с удивлением разглядывая свое отражение. Пальцев коснулось едва ощутимое неожиданное тепло. В тот момент далеко-далеко я заметил знакомую тонкую фигурку, следящую за волнами, и, забыв обо всем, побежал к ней. Ветер с озера трепал ее волос, обдавал брызгами, но Ида, кажется, даже не замечала этого. Из воды, то появляясь, то полностью исчезая, выглядывали останки рухнувших врат, ведущих на кладбище храбрых людей. Наш пропавший обратный билет к шельфу. Сквозь шум прибоя она услышала, как под моими подошвами перестукиваются потревоженные раковины. Вздрогнула, обернулась, вскочила и отшатнулась назад. Затем подалась чуть вперед, рассмотрев, кто перед ней, и оказалась у меня в объятиях. Ее волосы пахли озером, илом, едва уловимым ароматом почти исчезнувших духов, а еще свежей кровью. Пальцы были холодными, и я чувствовал их едва заметную дрожь. Я испытал прилив счастья, что с ней все в порядке, она продержалась, выжила. Чудеса выли, чудеса в хорошем смысле слова все же случаются. Я до последнего мгновения ожидал самого худшего расклада. Это лишь ее второе путешествие в Ил, и опыта у Иды не так много, особенно для такого чудовищного расстояния. «Я нашел тебя», — шепнул я. «Теперь все будет хорошо». Она вздохнула, отстранилась, с сомнением разглядывая мое лицо, и хоть в карих глазах блестели слезы, я заметил этот придирчивый, я бы даже сказал, недоверчивый взгляд. «Ты? Но как это возможно? Спустя столько лет ты совсем не изменился, не постарел. Сколько времени прошло?» 6 дней. «Всего 6?» Она настороженно посмотрела на свои руки, совершенно нетронутые метками времени. «С некоторыми срабатывает эффект ложно прожитой жизни, как называл его мой брат. Ил что-то делает с восприятием, особенно если человек оказывается в одиночестве далеко от шельфа, отравляет его сознание и шепчет в уши ложь, показывает то, чего нет на самом деле. И минуты кажутся годами, сознание запутывается в образах, которых никогда не было. Я такому не подвержен, но могу представить, каково это — сидеть на берегу целую вечность». «Да, наверное, ты прав. Но все было так похоже на правду. Так похоже», — прошептала она, отворачиваясь к волнам. «Я столько прожила, стольких потеряла, всю семью, всех друзей, в битвах на неизвестных полях, среди болот, в скалах, тратя руну за руной. Чужая жизнь, чужие цели, чужие потери, мечты, надежды, любовь. Магия выила мое сердце, бросила одну, оставив на краю земли древней старухой, безумной, плачущей о том, чего уже не вернуть. Ошибки, которые не исправить. Секундная стрелка была моим палачом. Время так жестоко, если только захочет этого. Оно отбирает у тебя радость, становится истязателем твоего одиночества, запирает на краю чужого мира. Есть ли что-то более жестокое, чем это?» «Это всего лишь наваждение». Она вскинулась. «А если нет? Если все вокруг ложь? Если ты ложь?» Я видел страх в глазах колдуньи, видел слезы, когда она с ужасом смотрела на свои руки, ожидая увидеть там морщины старости. «Ты попала в тягостный кошмар. И как все кошмары, он имеет свойство слабеть с каждой минутой. Чувствуешь?» Я сильно сжал ее пальцы. «Настоящее тепло, настоящее касание. Боль, если надавить вот так. Ложь Ила не будет властна над тобой, пока я рядом». Ида облизнула губы, неуверенно кивнула. «Я словно застряла тут. Прости. Не время расклеиваться. Давай выбираться». Сюда почти не долетал ветер с озера, и маленький костер, что я развел, не пригибался к земле. Ида, укрытая плащом Ларченкова, грызла мясо, которое дал мне капитан. «Это гораздо более приятная еда, чем те насекомые». Она мотнула головой в сторону бледно-зеленых мокриц, прыгающих в полосе прибоя. Откусила, стараясь поменьше пачкать пальцы. Даже в этом жесте, даже оставаясь чумазой и растрепанной, в испачканном платье, предназначенном для города, а не для Ила, она казалась мне невероятно аристократичной и привлекательной. «Как ты меня нашел? Даже не так. Как ты здесь оказался?» «О, это долгая история. Пришлось вернуться почти к самому началу, чтобы пройти путь еще раз. Расскажу о моих приключениях чуть позже. Но если кратко, то я просто шел по оставленному следу, получив знатный пинок от Болохова, благословение от капитана и напутствие, если это так можно назвать, от твоего телохранителя. Короче, никто из них не желает оставлять тебя здесь». Я показал ей потускневший портальный камень. «Невозможно!» Она расширила глаза. «Раус, ты, должно быть, шутишь!» Я подбросил камень на ладони. «Довольно весомая шутка. Впрочем, теперь совершенно бесполезная». «Ты смог его схватить?» «Ты слишком высокого мнения о моей удаче. Это сделал Август, и даже не спрашивай как. Знает лишь он да совы». Она коснулась моей руки. «Ты очень многим рискнул, пройдя таким способом. Чудо, что не превратился в ледышку. Спасибо, что пришел за мной. Я почти потеряла надежду, что мы снова когда-нибудь встретимся. Она обернулась к озеру. «Да чего же унылое место? Буду рада уйти отсюда поскорее». «Так и поступим. Близится гроза», — сказал я. «На небе не облачко». «Я всегда ее чувствую. Придет через 3-4 часа. На открытом пространстве опасно. Надо поискать укрытие. Камни, дупла, пещеру, что-нибудь». «Можем попробовать отсидеться в печи?» — неуверенно предложила колдунья. «Печи?» — не понял я. Ида поняла, что я в замешательстве. «Где мы, по-твоему, находимся?» Она обвела рукой серо-розовое озеро, белый берег, серый песок с редкими желтыми цветами, пригибающимися к земле. «Мы рядом с печью. Той самой печью, Раус». «О!» — сказал я пораженно. «Ты уверена?» Колдунья подняла с земли нечто, протянула мне. Один из множества кубических камушков цвета и блеска стали, что встречались вдоль всей линии прибоя. И даже здесь, в сотне шагов от берега, их было предостаточно. «Разве у Фрок нет украшений из них?» «Не очень представляю, какие драгоценности хранятся в ларцах бабки. Помнится, она отказала Рейну в фамильном кольце для Аделии. Может, и видел, но не придал значения». «Это не драгоценность». Она наклонила ладони, камушек, в котором на миг отразился искаженный месяц, скатился, упал на землю. «Скорее нечто из рода памяти некоторых семей, пытающихся держаться за прошлое. У моей матери целое ожерелье из таких камней. Разумеется, в семьях они хранятся несколько столетий. Сейчас никто так далеко ради них не пойдет, ведь это не руны, чтобы рисковать жизнью». «Я уже догадался, что это такое. Первая попытка когтеточки и его соратников создать небеса, а фрагменты — их малая часть». «Ты забыл добавить, что попытка неудачная. Магия вышла из-под контроля, оставив после себя рану в иле, которую позже заполнила вода. Почти все ученики мастера Ламп погибли здесь, а их у него было больше, чем у других. Вслед за этим он довольно быстро сошел с ума. Точнее, поддался илу». Я посмотрел на озеро, на гигантские столбы, растущие из него. «А это то, на чем небеса держались?» «Возможно. Из-за катастрофы им понадобилось еще несколько лет экспериментов с колдовством, прежде чем все получилось». «Просто представляю, как они рисковали, развернув свое чудо-оружие на территории Айюры, зная, что может случиться, если снова произойдет ошибка». «Но в итоге риск оказался оправдан. Птицы после стольких битв и потерь были повержены и забыли дорогу в наш мир». «Я мог бы сказать, что дальше тоже не произошло ничего хорошего, но ты и так знаешь». Ида серьезно посмотрела на меня. «Всегда есть хорошее, когда больше нет рабства. Люди стали свободны. А то, что они распорядились свободой столь глупо и сразу же начали войну за птицееда, это в нашей природе». Я посмотрел на ее уставшее лицо. «А ты? Желала бы владеть птицеедом?» Она ответила без сомнения. «Я колдунья. Как и большинство ветвей, не считая белой, основную часть времени я получаю удовольствие от умения касаться дара. Некоторые из нас рождены именно для этого. Взять в пример мою мать. Даже зная все риски, что несет для ее тела аметистовая ветвь, она колдовала, потому что не могла иначе. Это все равно, что запретить обычному человеку любить. Лишить его, да нет, себя такого права. Но все наше сообщество очень сковано правилами колдовства, существующими изначально. Из-за редкости руны и их высокой стоимости мы вынуждены ограничивать себя в любви, если следовать моей аналогии. Часто чувствовать себя лишенными жизни, даже цели. Теперь говорят, что светозарные сцепились друг с другом только потому, что желали могущества, власти и силы, победы над другими. Именно поэтому им требовался птицеед. Но я начинаю задумываться, может, они просто хотели наконец-то того же, что получил твой предок? Свободы и настоящей жизни, которой нет ни у кого из колдунов. Это как пытаться летать в свинцовых башмаках и со связанными крыльями. Так что я хотела бы, чтобы птицеед был у меня. Глупо врать, в первую очередь, самой себе. Но я также понимаю, что он мало что изменит. Я не из когорты Суани, Вьитини и Светозарных. Руна снимет лишь одно ограничение, но если она будет лежать в моем кармане, секторов у меня не прибавится, и я все равно буду стеснена в количестве заклинаний в сутки. Ну и солнцесветы, конечно. Они нужны не меньше». «К тому же не стоит забывать, за птицеедом придут другие, начиная от великих домов и заканчивая чудовищами, живущими в Иле». Ида в ответ щелкнула пальцами, мол, ты сам все понимаешь. «Может, и хорошо, что руна исчезла вместе с когтеточкой. Колдуны лишены соблазна, хотя у многих из нас есть мечта рано или поздно найти нечто подобное. Ну, или когтеточку. Не зря же его ищут все эти столетия. Я ответила на твой вопрос?» «Да, и ценю твою честность». Я встал, начав собирать вещи. Но мы ушли в рассуждениях как-то далеко, а гроза, наоборот, приближается. Идея с печью мне не сильно нравится. Я предпочитаю обходить в Иле все рукотворные строения. Избушки, дома, фермы, поселки, деревни, города, а тем паче сооружения, созданные теми, кто потом стал светозарными. Не всегда, но обычно в них не встретишь ничего хорошего. Так что стать гостем печи я осмелюсь, лишь если мы не найдем по пути подходящего укрытия. К тому же она может находиться где угодно. Ида указала на торчащие из озера опоры первых небес. «Лаборатория мастера ламп не может быть далеко от этого места. И, полагаю, я видела ее на горизонте. Если это, конечно, мне не почудилось в моих странных видениях. Там слева, если долго идти по берегу, что-то появлялось из дымки». «Возможно. Сейчас ничего такого я не видел». «Хорошо. Я принял решение. Идем в ту сторону, а после, как совы решат. Давай я укорочу твой новый плащ. Надеюсь, Рос не сильно им дорожит». Оно появилось на фоне неба неясной громадной тенью. По мере нашего приближения превратилось в серый невнятный силуэт, словно бы состоящий из кубов разных размеров, неровно поставленных друг на друга. Казалось, что верхний, лежащий на ребре, да еще и с перекосом, вот-вот рухнет вниз, отчего содрогнется земля. Но он не падал уже 5 веков и, полагаю, простоит еще столько же. Затем саван дымки отступил, открывая моему взору нелепое уродливое строение. Пожалуй, самое уродливое из всех, что мне довелось видеть. И я говорю не только о человеческих домах, но и о том, что я встречал в Иле. Так вот, если бы лорд-командующий объявил конкурс на самое безобразное здание, печь получила бы первый приз, обогнав конкурентов на 2 соколиных корпуса. Создавалось впечатление, что невероятно огромные куски сыра водрузили друг на друга, а после мимо них прошло жаркое летнее солнце, да так, невзначай задело раскаленным боком. И сыр потек, деформируя грани, раскаленными тяжами сливая куски друг с другом, оползая, сжимаясь, раздуваясь пузырями, оплывая, выпуская почти мгновенно застывшие тонкие нити. Нелепое угольно-черное строение выглядело зловещим обожженным дворцом сытого птаха, проигравшего битву и навсегда улетевшего отсюда в места еще более жуткие и непригодные для людей. «У меня исчезло малейшее желание искать там защиты», — сказал я Иди, останавливаясь. «На кладбище и то уютнее. Внутри может быть все что угодно, включая гостиную Светозарного». Она повернулась в сторону чернильных туч, лупящих беззвучными и пока еще не близкими молниями в воду взбудораженного непогодой, а потому еще сильнее разволновавшегося озера. «Хорошо». По счастью, она не спорила. «Тогда у нас чуть больше получаса, чтобы найти что-то другое. У берега это делать бессмысленно». Мы поднялись на каменистый гребень, и я присвистнул, наблюдая раковины моллюсков осеннего костра, ползущих тут и там. Ветер дул в их сторону, так что ром-ром-ром я не услышал. Просто знал, что они поют, восхваляя и древних богов, и свою повелительницу, и всех сов в придачу. К нашему везению они были далеко от нас. Пока далеко. Но я не рискнул бы поставить монету Тигги, что во время грозы все останется точно так же. Как легко порой принимать сложные решения. Я потянул Иду назад. «Нас ждет печь». «Да», — тут же согласилась она. «Думаю, это разумно». Когда мы уходили, мне показалось, что один из золотоволосых обладателей раковины повернулся в нашу сторону, провожая взглядом и улыбаясь. Здесь угадывалась дорога и какие-то фундаменты, оставшиеся от построек, не выдержавших взрыва первых небес. Потом мы приблизились, нас укрыла густая тень печи. Ида остановилась, задрав голову вверх, и сказала: «В ней создали самое страшное оружие в истории. Выплавили, выковали и заставили служить. Десяток безумцев, верящих в то, что это вообще возможно. А теперь она заброшена». «Не сказал бы, что сожалею». «Иначе придумали бы что-то еще? Гораздо более худшее?» «Есть и такая мысль. Посмотри, внешний фасад со стороны озера поврежден сильнее, а здесь местами все как прежде. Но окон нет ни тут, ни там». «Мастер Ламп не любил видеть месяц. Считал, что тот хочет выведать его секреты». Колдунья заметила мой взгляд, пожала плечами. «Фрок — отличный учитель. Историю Ила она рассказывает прекрасно». «Право, кажется, я много потерял, не слушая бабку. Оставшиеся 200 футов мы прошли по ровной площадке, ведущей к полукруглому зеву небольших врат, к моему удивлению, запертых. Створки, украшенные слюдяными чешуйками, собирающимися в изображение солнца света, соприкасались столь плотно, что я бы не смог просунуть между ними даже кончик ножа. «Ну, может, это и к лучшему, что печь хранит старые тайны», — пробормотал я, отступая. До начала грозы оставалось несколько минут, и тьма наступала. Я едва видел силуэт Иды на фоне гаснущего неба. «Останемся в арке у входа». «Ни к чему. В школе ветвей точно такие же двери. Они сделаны для колдунов, чтобы не ходили посторонние. Требуется лишь солнце, свет и руна. На удачу у нас есть и то, и другое». Между ее губ мягко мигнул лиловый свет, отразился от слюдяных чешуек нарисованного цветка, и дверь, замерцав, пропала, а Ида, глубоко вздохнув, крепко сжав мои пальцы, сделала первый шаг в неизвестность. Звенели насекомые, похожие на цикад. Пахло жимолостью. Цветочный ярко-белый ковер с желтыми тычинками застилал стены, забираясь высоко вверх, выпускал отростки и усики, издавая чарующий медовый и очень нежный аромат, так не похожий на обычный смрад ила. Тяжеленные каштановые люстры, растущие из стен, распускавшие огненные свечи, сияли столь ярко, что не оставляли места для теней, освещая пространство вокруг нас на сотни футов. Они ожили, расправились и вспыхнули, стоило нам оказаться здесь. Чтобы все хорошенько рассмотреть и оценить масштаб безумия, творящегося вокруг нас, я расположился прямо на полу, задрав голову, изучая пространство внутренности печи. Она была как башня, во всяком случае у входа. Точнее, не башня, а поставленная вертикально труба, внутри которой мы и находились. По периметру хаотичная мешанина из цветочных лестниц, древесных спиралей, сплетенных из побегов площадок, ведущих в какие-то проходы. Противоположная от нас стена была так далеко, что идти до нее пришлось бы минут 10, если бы ее соединял мост. Но моста не было. Весь путь пролегал по корням и побегам, формирующим внутреннюю архитектуру и расположенным только вдоль стен. По сути, следовало пройти половину окружности, чтобы оказаться на другой стороне. В 40 шагах от площадки, где мы находились, начиналась вертикальная шахта, уходящая далеко вверх и вниз. Во всяком случае, я так думал, ведь свет каштановых люстр туда не долетал. Откуда-то из мрака слабый, но бесконечный ветер приносил запах медового клевера и сильной гари. Все свободное пространство шахты занимали цилиндрические маятники из темно-коричневого, покрытого коростой металла. Их верхние части тоже скрывались во мраке, и я видел лишь фрагменты этих огромных непонятных штуковин. И очень тяжелых, способных одним ударом вынести ворота Андерита и проломить его стены. Я не знаю, на чем они держались и что приводило их в движение, но это неумолимое бесконечное раскачивание из стороны в сторону смущало сознание. Я понимал, что хаос, происходящий передо мной, контролировало какое-то древнее волшебство, заставляя чувствовать холодок в животе. Маятники двигались, каждый со своей скоростью и в своем направлении. Казалось, еще немного, и они врежутся друг в друга со страшным грохотом, а затем рухнут куда-то в недра, увлекая за собой невидимый потолок, и вся печь, и так израненная ошибками колдунов прошлого, содрогнется и завалившаяся прокинется в озеро. «Как необычно», — прошептала Ида, делая маленькие, очень осторожные шаги к краю площадки и давя стебли жимолости, довольно проворно выдергивающие побеги из-под ее башмаков. «До сих пор в движении. Спустя столько лет». Я не стал предупреждать ее или говорить об осторожности. Думаю, сложно не заметить. Один из маятников проходит так близко, что слышно тугое неприятное гудение. «Зачем они?» «Наверное, это знают только светозарные». Мне показалось, что она едва сдержалась, чтобы не коснуться пронесшейся мимо нее махины. «Но, полагаю, после того, как печь ранили, они сбились с правильного хода». «Но они сталкиваются друг с другом. Ты чувствуешь, что движутся не только маятники, но и внутренние стены? Мы медленно скользим против часовой стрелки и почти совершили оборот». «Мастер Ламп хотел подчинить время и был помешан не только на фонарях. Возможно, это все часть его великого эксперимента, по счастью, неудавшегося». «Почему по счастью?» Ида, помедлив, отошла от края. «Время — жестокий мучитель. Оно холодно, коварно, бездушно и бесстрастно. Время почти что смерть. А научиться управлять смертью на самом деле, а не как колыхатель пучин, будоражащий кладбище, — это опасное знание. Как бы это сказалось на Аюре и нашей истории, я могу только догадаться. Спасибо честному лорду и рабу ароматов, что этого не случилось. Хотя, несколько странно благодарить таких существ. Я помнил, что оба этих парня враждовали с мастером ламп еще до того, как все они предали когтеточку и стали светозарными. И слышал, что это из-за их ошибок пострадала печь и провалился первый эксперимент. Но теперь подумал, что если ошибок не было, и авария, разнесшая все в округе, спланирована специально. Например, для того, чтобы маятники шли в разные стороны, точно безумные, а время осталось непостижимым, не превратившись в оружие. Стоит как-нибудь обсудить это с Амбруазом и Элфи. Надо лишь выбраться отсюда. Очень странное место. Хоть совам скармливай это безумие. Ты не колдун, поэтому не видишь основ оставшегося порядка. Все подчинено цели, которой были неудавшиеся эксперименты. Я вижу непорядок, а заросший луг. Ил — это колдовство, в той или иной степени, а оно здесь во многом подчинено цветам и растениям, проявление магии в виде цветов у светозарных и их соратников, к примеру. Или, далеко ходить не надо, те же солнцесветы, основа основ. А здесь следов старого колдовства разлито столько, что все цветет без малейшей капли света. Полагаю, что даже внизу, где были печи и мастерские, все превратилось в прекрасные луга. Но мы не будем проверять. Конечно, не будем, это опасно. Там столько силы, что маятники до сих пор парят, словно безумные бабочки. Ты хочешь сказать, эти штуки ничем не прикованы к потолку? Она улыбнулась. Нет, Раус. Никаких цепей, блоков или чего-то подобного. Ветер, дующий снизу, это дыхание остатков древнего колдовства. Он швыряет их точно мячики для донга. Просто представь, какая сила тут была когда-то. Я слышу в твоем голосе гордость. Ида убрала локон за ухо. И сожаление. Сожаление больше. Они добились бы настолько многого для людей, если бы не все накопившиеся противоречия. Имя которым одно. Птицеед. Отчасти. Наверное. Не знаю. Она выглянула через полупрозрачную дверь на улицу, убедилась, что там все такой же густой мрак, и дождь тугой стеной хлещет по Илу. Я говорила с матерью об этом. Сомневаюсь, что на них нашло общее безумие даже из-за такой мощной руны. Было что-то еще. Люди не нападают друг на друга просто так, без старых обид. Ты мало была в Иле. Все, если долго находятся здесь, меняются. Впрочем, правду мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Давай дождемся, когда закончится ненастье, и уйдем отсюда. А если оно продлится полдня или несколько дней? Значит, будем ждать. У нас есть фляга воды, еды хватит еще на сутки. Дальше посмотрим. Стоит отдохнуть перед долгим путешествием. А с ветром, который дует снизу, что мы будем делать? Точнее, что мне делать? Я озадаченно посмотрел на нее. Требуется объяснение. Он опасен? Опосредованно. И только для нашего будущего, если случатся какие-то неприятности. В ветре старая сила, и она жадная до чужого колдовства, поэтому забирает его. Я уже потеряла один угол на своем шестиугольнике, а значит, теперь смогу использовать на одно заклинание меньше. Останемся здесь, все мои секторы опустеют. Как-то уже, кажется, очень давно, столько событий прошло, в 16-м Андерите я гадал, сколько у нее свободных заклинаний. Колдуны обычно о таком не рассказывают. Особенно незнакомым людям, так что произнесенная ею сейчас довольно высокая степень доверия, возникшего между нами. «Секторы», — пробормотал я. В ее светло-карих глазах заплясали веселые совята. «У меня их два, если тебе интересно. И еще полусектор. Очень не хочу их терять и восстанавливать. Они могут понадобиться в любой момент, хотя силы солнцесвета и не хватит, чтобы потратить их все». Подсчет не составлял труда. Два и половинка — 15 заклинаний. Дери меня, совы, это много. Обычно у колдунов в два раза меньше, чем у нее. Рут Иди благоволила. Тогда и вправду стоит уйти хотя бы на время, согласился я, думая, какие куда более серьезные опасности могут ждать нас в глубине печи. Гул маятников стих за спиной, стоило лишь пройти по первому из коридоров, попавшихся нам на пути. Исчезли растения, сменившись простыми каменными стенами и пустыми дверными проемами, ведущими в редкие комнаты. Вместе с растениями пропали и каштановые люстры. Их сила уже не долетала сюда, и чтобы рассмотреть хоть что-то вокруг, Ида использовала колдовство. По ее распущенным волосам в такт ударом сердца стали пробегать волны кобальтового света, и вся прическа засияла, словно какое-то невероятное существо в волшебном лесу. Глаза тоже стали ярко-сапфировыми, и в их глубине, отзываясь на магию, крутясь по радужке, словно стрелки по циферблату, заскользили золотые песчинки. «Что?» — спросила она у меня. Я прочистил горло. «Очень красиво». «Спасибо. Они ведь тоже это должны были видеть? Светозарные. Красоту колдовства». «Полагаю, да. Но после оно стало лишь инструментом к цели. Оружием». «Средством выживания выли», — тихо прошептала Ида. «Ил медленно убивал их, отравлял. А они сперва не понимали этого. Ведь на когтеточку он не действовал. Значит, и другие будут в безопасности. Когда я думаю об этом, мне становится страшно. От трагедии, масштабе потерь среди лучших. Где-то грань, когда легендарный герой становится легендарным злодеем. Хотела бы я заглянуть в прошлое. Хотела бы все изменить. Впрочем, нет смысла жалеть о том, что никогда не случится и уже оставила след в настоящем. Давай побудем здесь и вернемся ко входу через несколько часов. Возможно, гроза уже закончится». Она расстелила плащ Ларченкова, мы сели в кругу кобальтового света. Ее рука оказалась в моей, и мы слушали долетающий даже сюда стрекот цикад. «Все же странно это место», — сказал я. «Для неколдуна. Школа ветвей создана по подобию печи. Во всяком случае, центральное здание. Я только оказавшись здесь, это поняла. Внизу мастерские, наверху лаборатории». «Лаборатории?» «В школе. А здесь должна быть лаборатория, где мастер Ламп вместе с учениками и товарищами придумывал и испытывал свои открытия в магии. Где-то там». И доткнула пальцем в потолок. «Возможно, старые архивы, библиотека». А она заметила мою задумчивость. «Тебе любопытно так же, как и мне?» «Есть немного», — признал я. «Не каждый раз удается оказаться в легендарных местах, связанных с моим предком. Тайны манят, а я слишком любознателен, и сейчас во мне борется осторожность с желаниями исследователя». «Если говорить об опасностях, то здесь не может быть твари Ила, даже седьмых дочерей. Печать входных дверей способен открыть только колдун». «Это меня и останавливает. Встретиться нос к носу с очередным Суани — очень неприятная перспектива». Она подумала немного. «Они не обязательно должны быть здесь. Я не стану настаивать. Ты специалист по Илу и лучше меня знаешь его опасности. Но я бы рискнула. Вряд ли когда-нибудь нам доведется сюда вернуться». «Знаю одно. Мой брат точно не простил бы меня, оставь я вотчину мастера Ламп без изучения», — вздохнул я. «Он назвал бы меня трусливым воробьиным хвостом». «Никто не хочет прослыть воробьиным хвостом». Ида не могла скрыть улыбку. «Давай узнаем, какие тайны скрывает печь». Глава 15. Печь. Дождь лил с потолка сквозь прожженные дыры, собирался лужей на накренившемся полу, а дальше веселым потоком стекал по цветочной лестнице, жадно принимавшей влагу. Мы шли наугад, поднявшись на три пролета вверх и углубившись в пустые залы без окон. Дважды они возвращали нас к центральной трубе с беспокойными маятниками, самому необычному пространству печи. Во всем остальном она была уныла и холодно равнодушна к тем, кто без приглашения пришел сюда. Меня это устраивало. Гораздо лучше, чем всяческие волшебные ловушки, голодные создания и кровожадные призраки, которым самое место в столь безлюдных местах. «Как в школе ветвей?» — несколько раз шептала Ида, пытаясь ориентироваться среди залов и коридоров. «Только все гораздо больше, масштабнее и старше. Словно я уже бывала здесь, надо просто вспомнить правильную дорогу. Где-то там внутренние дворы. Нам нужен другой корпус и вверх на уровень». Ее волосы, как и прежде, источали свет, разгоняя холодный мрак. Глаза сияли магией, и я, не скрывая, любовался этой необычной, скоротечной красотой симбиоза колдуньи, руны и солнца света. «Комнаты учеников», — делала предположение моя спутница. «А здесь, полагаю, казарма храбрых людей. В Айоре в подобном месте расположена гвардейская рота лорда командующего. А там... да, нам сюда. Вот линия, сложенная из опаловых стрелок. Как в школе. Мы на верном пути». За очередным поворотом стена перед нами оказалась в сплошных дырах. Я подошел и ощутил на коже свежесть, почувствовал запах озера. Шум волн, встревоженных из-за ненастья, почти заглушал редкий шелест дождя. «Словно стреляли картечью», — пробормотал я, проводя пальцем по оплавленному краю камня. Только пушка должна была быть, ну, очень большой. Не пушка. Ида стояла у противоположной стены, где от света ее волос искрились вплавленные в булыжники осколки. Словно звездное небо заглянуло в зал. Фрагмент первых небес. Или того, что могло ими стать. Дальше дорога отсутствовала. Завалы, рухнувший внешний фасад, не выдержавший колоссального удара магии, оплавленный, вставший на дыбы острыми иглами пол. Проберется разве что обезьяна или седьмая дочь. Пришлось искать новый путь. Удивительно, что логово мастера ламп вообще уцелело. Печь создавали колдовством. И довела меня за руку по коридору с покатым потолком, следуя за опаловыми метками. Только поэтому она и смогла выстоять, когда магия вырвалась. Она защитила многих в своих стенах. Тех, кто находился здесь, и тех, кто успел добежать до нее во время начала разрушения небес. Большинство не успели, полагаю, даже понять, что происходит. Я помнил из курса истории в университете, сколько тогда погибло людей. Часть армии отца табунов, стоявшая лагерем на равнине, ударный кулак Аюре превратилась в пар. Потери были таковы, что натиск храбрых людей на птиц в этой части Ила ослаб, и те, конечно, воспользовались подобным, чтобы убить еще больше защитников Аюре. Из-за этого война едва не была проиграна. Все важные для победы люди уцелели. Те, кто потом стали светозарными, работали внизу, в кузне или цехах, или наверху, в лаборатории. Это их и спасло. Кстати, дети-когтеточки тоже были здесь, так что, по сути, благодаря крепким стенам печи, я имею счастье говорить с одним из потомков. Не все дети. Я знал эту часть семейной истории. Один из них, насколько я знаю, находился за стенами, в лагере отца табунов. В тот день у когтеточки осталось лишь шестеро детей. Четыре сына, две дочери. И на финале воин светозарных их стало еще меньше. Двое уцелели. Тот, у кого не было магии, и тот, кто обрел право быть лордом-командующим после исчезновения отца Выли. У дома Чайки есть редкие записи о легендарных временах. Мы храним память, ибо связаны с теми событиями. Понимаю. Потомки светозарных? Или кого-то из храбрых людей? Тихий смешок. Все старые семьи – потомки светозарных. Из тех, что не пошли за родителями в Ил, или не успели пойти. Просто по прошествии веков об этом не хотят вспоминать и говорить. Впрочем, наша кровь слишком жидкая, чтобы называть последнюю из бабкой. Столько поколений сменилось. Но я об архивах. Там написано странное. Это смущало меня еще в детстве, что с когтеточкой были согласны не все его дети. Причем не указано, в чем причина разногласий. Но, по крайней мере, один, а может и двое, бумаги противоречат сами себе, выступили против него на последнем этапе войны со светозарными. Поддержали именно их. И даже убили своих же братьев, а может, сестер, прежде чем понести наказание от отца. Да, мне известна эта версия. Нет лучшего способа разъярить Фрок, чем ляпнуть ей эту милую семейную историю во время званого обеда. Поверь, я знаю, о чем говорю. Проверил на собственной шкуре. «Бедный», — посочувствовала она. «Как тебя угораздило?» Я спорил с братом. Он доказывал, что этот предатель рода подсказал светозарным, где искать нашего славного предка. Так что даже не поручусь, кому из нас влетело сильнее. Ида печально цокнула языком. «Неделя без ужинов?» «Ты слишком хорошего мнения, Афрок», — усмехнулся я и вернулся к теме. «Впрочем, все эти домыслы о моих очень далеких предках такие же недоказуемые, как и то, что птицееда хранит семья нынешнего лорда-командующего, а Рут и вовсе сестра сытого птаха». «Вот уж с последним точно многие не согласятся», — рассмеялась колдунья. Она пришла в мир через изначальное пламя вместе с сотканными из теней воронами, и все вокруг нее было илом. И полагаю, раз уж Рут стала нашей создательницей, а также создательницей существ, которых мы называем птицами, ил ей не понравился. Четыре ворона, а может и пять, все называют разное число, были ее силой. Кроме того, некоторые дети сытого птаха встали на сторону незваной гости в том столкновении, а некоторые остались верны ему, прежнему богу. Говорят, и те, и другие до сих пор живы. Ждут часа, когда поверженный птах прилетит с луны. Одни, чтобы вновь выступить против него, другие — помочь вернуться. Я поморщился, представляя унылый и кровожадный мир вечно голодного чудовища. В случае его победы нас ждет бесконечный ил. Хуже участи не придумаешь. Не знаю, как к такой перспективе относятся в гнезде, но я точно не желаю, чтобы вместо Аюре Да нет, вместо всего золотого рога простирались земли, полные мозготрясов, жеребят и прочих немилых моему сердцу созданий. А вот, кстати, раз мы вспомнили Одноликую, ее дом. Ну, все точно, как в школе ветвей. Идем, скорее, это интересно. Мы вышли в круглый внутренний двор, влажный и холодный после дождя. Небо серело, свет возвращался, вместе с тем, как тучи отступали дальше и дальше, все так же бессильно швыряясь беззвучными молниями. Раньше, полагаю, здесь был стеклянный купол. Теперь от него остался лишь каркас из черного камня с 12 перекрещивающимися дугами, вздымающимися на высоту взрослых кипарисов. Весь двор зарос люпинами, их было целое поле, пятнистое, вымокшее, светло-розовое, синее, фиолетовое, прекрасное. «Алтарь Рут?» — удивился я. «И, судя по живым цветам, целый и неоскверненный». «Большая удача найти безопасное место в Иле. Хочешь подойти?» «Да». «С тобой все хорошо?» Она чуть покачнулась, и ее пальцы сильнее сжались на моем предплечье. «Просто устала. Давно пора отдохнуть. Ну же, идем, вон дорожка». По пути я собрал целую охапку люпинов, и когда мы дошли до алтаря Одноликой, прямоугольника из красноватого базальта, где на каждой стороне была гравировка, изображающая любимый цветок богини, остановился, переглянулся с Идой. «Неожиданно». В ее голосе прозвучала скрытая тревога и вместе с тем любопытство. У подножия алтаря Рут лежали кем-то сорванные цветы. Я наклонился, изучая их. «Свежие. Срезали не позже, чем сутки назад». «Хорошая новость в том, что это не кто-то из Суани или даже Светозарных», — задумчиво заключила Ида. «Их тела не пережили бы подобной близости алтаря и люпинов. В этот двор никто из них не проникнет». «Плохую я скажу сам. Здесь были люди. Даже так, с большим шансом здесь и сейчас есть люди. И они, раз забрались настолько далеко, могут быть опасны». «Раз они, как мы, несут цветы Рут, то есть шанс, что они не так уж и плохи». «Я бы поостерегся выбегать к ним первым. Во всяком случае, пока мы не поймем, кто здесь». «Печь большая, мы можем и не встретиться». «Я подумал, что этот вариант, возможно, лучший. Не люблю заводить новые знакомства в Иле. Впрочем, с Идой я познакомился тоже в нем, и не сказать, чтобы теперь жаловался, скорее наоборот». «Точно могу утверждать, среди них колдун. Только человек с солнцесветом и руной может открыть входную дверь». «Должно впечатлять», — заметил я, — «что они забрались так далеко, и у колдуна остались ресурсы. Они, в отличие от нас, проделали весь путь пешком». «Или нет?» Ида осматривала поле люпинов, словно искала спрятавшихся. «Вдруг они тоже нашли портал? Или им его сделали? Ты прав, Раус, лучше поостеречься». Я хорошенько подумал, стоит ли оставлять свой букет рядом с букетом неизвестных. Если они вернутся, то удивятся не меньше, чем мы. Но затем рассудил, что Рут, если она сейчас вдруг обратила на меня внимание, довольно сильно расстроится, не получив то, что я полагал оставить для нее. «Мы на ногах уже много часов. Надо отдохнуть и набраться сил». Я чувствовал, как шумит в голове от усталости и недосыпа нескольких дней. «Тогда лучше нам не уходить от поля, а останемся среди цветов. Вон там, у одной из опор каркаса», — предложила Ида. «Не волнуйся, я потрачу талику цветка, чтобы нас не застали врасплох. Никто не заметит». Губы жгло от поцелуя. Я все еще ощущал его, словно огненный перец коснулся их. Тепло, жар, потом яростный ожог. Мне пришлось пройти через все стадии боли, и та проникла в меня, сжигая небо, язык, гортань, пищевод и, наконец, желудок. Острая и в то же время медово-сладкая. От нее хотелось избавиться и... чтобы она продолжалась и продолжалась, бесконечно долго. Но она исчезла, и на губах осталось лишь ощущение приятного касания чужих губ. Холодная вода Серебряного озера, в котором отражался непередаваемо огромный кровавый месяц, холодила щиколотки. Я задрал голову вверх, но не увидел никаких признаков сытого птаха. Сегодня он был не в настроении. Ида сидела передо мной в воде, обхватив руками колени, глядя куда-то за горизонт, где небо-зеркало касалось больного розового неба, сливаясь в единую нитку бесконечности, скрывая за собой высокие пики гнезда. Я видел ее собранные в высокий хвост, мокрые на концах, липнущие к спине волосы, красивую беззащитную шею, плечи, острые лопатки, цветочную тунику из магнолии. Мой кошмар снова вернулся. «Чего ты хочешь?» — спросил я. «Сложный вопрос», — ответила мне Ида, не обернувшись. «Даже мудрый человек не всегда может ответить на него сразу. Или искренне. Ты сумеешь? Чего хочешь ты, Раус Люнгенкраут, потомок когтеточки?» Я подумал, чего я хочу? Чтобы вернулась Элфи? Чтобы я нашел Рейна, когтеточку, птицееда? Чтобы не видеть снов? Или только этого? Вернуться из печи домой, познать все загадки Ила? Чтобы воспоминания об осеннем костре навсегда исчезло из моей памяти? «Вот видишь, это довольно непросто — желать». В ее голосе не было насмешки, только сочувствия. «Я желаю слишком многого, даже больше, чем ты. Но, полагаю, на финале это не принесет мне никакого счастья. Так всегда бывает с желаниями. Они в большинстве своем не оправдывают наших надежд. Стоило бы себя пожалеть, но я недостойна жалости даже к самой себе». «Ты существуешь или это мой кошмар?» Она повернулась ко мне, и я увидел, что в ее светлых глазах по нижнему краю радужек живет месяц Ила. «Мне грустно, одиноко, тоскливо. Я заблудилась и потерялась. Почти как ты. Но гораздо страшнее. Время и прошлое пьют мою память, шепчут о старости, которой нет. Ты знал, что люди, оставшиеся тут надолго, получают почти вечную молодость? Цена этой молодости слишком высока». Ида отвела взгляд. «Хм, мудростью потомка когтеточки. Это красиво. Не зря ты привлек мое внимание. Я всегда страшилась старости. Трагедия не в том, что приходит старость, а что, когда это случается, никуда не уходит молодость. Она заперта внутри тебя и кричит, кричит, кричит». Ее голос упал до шепота. Мне показалось, что она плачет, но сейчас, когда моя собеседница снова отвернулась, я не видел ее лица. «Я ошиблась, торгуясь с Илом. Жаль, что ты мудрее меня. Неважно». «Что неважно?» «Это ответ на твой вопрос, существую я на самом деле или это всего лишь кошмар. Неважно. Сам прими решение, удобное для тебя». «Почему ты выглядишь как Ида?» «Потому что ты хочешь ее видеть. И потому что она не пугает тебя. И потому что мне нравится быть ею. Почувствовать себя хоть немного живой, хоть на секунду. Хоть здесь, где лишь ветер и одиночество старой памяти». «Действительно, не пугает». Я поколебался, сел рядом прямо в холодную воду. Увидел, что она только покосилась на меня, даже не повернув головы. Месяц висел в небе, и тень, что пряталась за ним, затаилась. «Мне жаль», — шепнула она. Я ждал продолжения. Шло время. Месяц все больше и больше рос в размерах, пока не заполнил все пространство, заливая глаза алым. В этом кровавом больном свете уже нельзя было ничего различить, лишь движение рядом. Губ коснулся легкий поцелуй. Шепот. «Просто помни, когда придет время. Мне жаль. Я не хотела того, что случилось и будет. Только не с тобой и не для тебя. Мне жаль». Проснулся я через несколько секунд после Иды, обнимавшей меня. Почувствовал, что она вздрогнула, пробуждаясь, а после отстранилась. Нашей периной были люпины, и они же росли вокруг, закрывая обзор, давая возможность видеть лишь розовое небо. Что произошло? Сон все еще пытался сжать голову свинцовыми ладонями, запустить пальцы в волосы, утянуть назад. Губы немели, и я слышал несуществующий шепот в ушах. «Дери, совы, мои кошмары!» «Кто-то касался колдовства». «Три ветви. Белая, кобальтовая и серая способны чувствовать на большом расстоянии, если другой колдун пользуется руной и солнцесветом. Россы здесь вне конкуренции. Тот же Болохов ощущает чужую магию за лиги и без ошибок может сказать, какая ветвь используется. Именно так мы и наткнулись на Аделию». «Как далеко?» «Не близко. Мы там уже прошли. У самого входа». «Кто-то открыл дверь?» «Да». Она хмурилась. «Знаешь, какая ветвь?» «Пурпур». Я покрутил эту информацию и так, и эдак. «В любом случае, даже если он идет сюда, то ему, как и нам, потребуется несколько часов. Хотя очень сомневаюсь, что он здесь ради алтаря Рут». «Он или они, неважно. Соседнее крыло рядом. Мы пройдем через него, заглянем в лабораторию. Долго мы спали?» Я посмотрел на месяц. «Больше 10 часов. Редкость для меня, Вилли». «Ты стонал во сне». Она коснулась моей щеки, пытливо заглядывая в глаза. «Всего лишь неприятный сон. Я выкинул из головы то, что было возле несуществующего озера. Давай двигаться дальше. Из печи есть другие выходы?» «Пока она копирует школу ветвей. Точнее, наоборот. Так что выходов по меньшей мере 5». «Тогда после лаборатории проведешь нас к ближайшему, чтобы не столкнуться нос к носу с новыми посетителями». «Да, разумно. Колдунья расправила порядком примятый и испачканный подол городского, совершенно неподходящего для Ила платья. Я увидел, что руну она сжимает в кулаке. Цветок, который дал тебе Болохов, сколько в нем осталось силы?» Она вздохнула. «Я стараюсь беречь каждую каплю. По моим расчетам, смогу забрать из него на 5, может быть, на 6 заклинаний. Лучше бы его не тратить без особой нужды». Я думал точно так же. Второй корпус печи в корне отличался от прежнего. Куда более широкие коридоры, везде каштановые лампы, которые оживали, стоило нам приблизиться, словно свечи в них меняли совсем недавно, а не 500 лет назад. Они росли из стен, сплетались лозами друг с другом, образовывали тяжи на потолке. В пролетах, вертикальных шахтах, украшенных растительными лестницами, парили вверх и вниз объемные стеклянные шары, где заточили молнии. Те лизали преграду, растекаясь по ней, сверкая ярко-голубым и темно-фиолетовым. Ида даже бровью не повела, пройдя под ними, и ее волосы, трещав, стали дыбом, а после и мои. Зрелище было, ну, признаюсь, забавным. Мы посмотрели друг на друга, стараясь оставаться серьезными. «А ты говорил в солнечном павильоне, что нам не стоит быть вместе из-за неприятностей, которые мы притягиваем», — сказала она. «Послушай, я тебя и пропустила бы это». Я попытался пригладить волосы, но они лишь потрескивали под ладонью, покалывая кожу искрами, не желая слушаться. Она не выдержала, засмеялась, откинув голову назад, и ее смех, искренний и медовый, полный завораживающей силы, жизни, искрящейся радости, смех, который мне так приятно слышать, кажется, был лучшим, что случалось в многострадальной печи за последние века. Я не удержал серьезную мину, рассмеялся следом, качая головой. «Спасибо, Одноликая, что в столь глупом виде меня видишь только ты!» Ида толкнула меня плечом в плечо и заговорщицки шепнула. «Ты забыл о глупом, почти обнаженном виде в 16-м Эндерите. Вряд ли у тебя получится удивить меня сильнее». «Да уж», — пробормотал я. «Полагаю, даже Кровохлеб был впечатлен». Узилища молнии остались позади, отпуская наши волосы, наконец-то переставшие плеваться искрами, и мы пошли по длинной галерее мимо столбообразных янтарных колонн, внутри которых с величавым изяществом туда-сюда плавали светящиеся белые сгустки, похожие то ли на медуз, то ли на студенистые прозрачные грибы. Именно они здесь выступали источниками света. «Что это такое?» — с опаской спросил я. «Ты выли дольше меня». «И вижу их впервые». «Быть может, это Микары, хранилище фрагментов памяти, созданные светозарными. А вот опять повреждение». В этой части печи гибель предтеч небес тоже не прошла даром. Разрушенные стены, лопнувшие колонны. Янтарь, или то, что я принимал за янтарь, разлетелся по полу мелкой галькой, а медуза-грибы растянутыми кляксами содрогались, открывая нечто похожее на рыбьи рты и противно пульсируя светло-желтым. «Они же...» Я нахмурился. «Они же не могут биться в агонии с тех самых пор!» Ида перешагнула одну из них, сказав негромко. «Ил дарует разные свойства, в том числе и долгую жизнь. Иногда, как здесь, бесконечную. Почти без смерти. Ужасно на самом деле, когда твоя смерть растягивается на века. Во времена когтеточки многие уходили в Ил за вечной молодостью. Храбрые люди заметили, что, находясь здесь, переставали стареть и меняться». «Но они изменились». «Конечно, изменились. И не так, как хотели. Потом, когда стало слишком поздно. Ил берет плату с каждого, и порой она гораздо страшнее смерти. А уж как он любит играть с теми, у кого есть колдовской дар, столько соблазнов мне обещает». Я посмотрел на нее внимательнее, и она ответила успокаивающей улыбкой. «Со мной все хорошо, Раус. Я не безумна и надеюсь вернуться за шельф раньше, чем это пространство найдет брешь в моей обороне. Но здесь я становлюсь намного сильнее, чем Вайуре. Одна из причин, почему ученики и последователи потянулись за светозарными в глубину. Слишком много силы, чтобы ее проигнорировать или забыть о ней». Громкий, пускай и далекий разговор заставил ее вздрогнуть. Я потянул Иду за собой, как можно дальше от светящихся колб, в ту область, где они были больше всего разрушены, а медузы-грибы отсутствовали, в самый мрак. Мы замерли у стены, и я вслушивался, пытаясь понять фразы, неразличимые из-за расстояния. Слух у Иды оказался лучше моего, и она произнесла едва слышно. «Не Квелла. Мужчины. Трое». Затем и я услышал слова. «Дери меня, совы, как это достало!» Они появились в левой части галереи. Двое в ярко-зеленых мундирах, третий в плотном кожаном плаще и помятой треуголке. Все с барабанами.